Авентюра 27-я о том, как они приехали в Бехларен. Маркграф к жене и дочке в покое поспешил и радостную новость обеим сообщил. Со старыми друзьями он ждет сегодня встречи. Три брата их владычицы Кримхильды недалече. Сказал марграф супруге: «Любезная жена, по-дружески ты встретить трех королей должна, когда они в Бехларен заедут по пути, особенным вниманием и Хагена почти. Еще о двух бургундах не след нам забывать. Один зовется Данквард, другого Фолькер звать». Облобызайте с дочкой в уста всех шестерых и обхождением ласковым стяжайте дружбу их. Пообещав марграфу исполнить все точь-в-точь, своих девиц и женщин созвали, мать и дочь, и пышную одежду достали из ларцов. Немало задал им хлопот приезд лихих бойцов. Не портили румяна лицо прекрасных дам, зато на косы каждый, клянусь, не лгу я вам, надет весьма искусно был золотой венок, чтоб буйный ветер волосы им растрепать не мог. Однако нам негоже мешать им в их трудах. Я расскажу вам лучше о том, как на конях друзья марграфа мчались встречать трех королей. Радушно приняли они столь дорогих гостей. Приблизились бургунды к воротам городским, и так хозяин молвил, навстречу выйдя им: «Приезд ваш, государи, для нас большая честь, и вас, и ваших витязей сердечно любят здесь». Ему был отдан ими признательный поклон за то, что так приветлив и дружелюбен он. Особенно почетный ждал Фолькера прием, а Хагена тем более. Марграф был с ним знаком. Хозяин обошелся и с Данквартом учтиво, но тот сказал: «Печетесь, а нас вы хлопотливо, а где дружина наша приют себе найдет?» Марграф в ответ: «Вкушайте сон, не ведая забот, никто дружине вашей не причинит вреда, хотя добра немало вы привезли сюда. У ваших вормсцев шпору и ту не украдут, такой надежной стражею их окружу я тут. Бойцы, живей за дело, вот место для шатров. Все, что у вас похитят, я возместить готов. Узду с коней снимите, пастись пустите их. Теплей никто не принимал вовек гостей своих». Так на поле в палатах расположилась рать, не довелось ни разу ей лучше отдыхать, чем искренне довольны остались короли, затем со всею свитою их в замок повезли. В воротах, ожидая прибытия гостей, стояли марк-графиня и дочка рядом с ней. Запястья золотые, поверх шелков надев, пришло туда за ними вслед немало дам и дев. Каменьями украшен у каждой был наряд. Все до одной пленяли красою редкой взгляд. Подъехали бургунды и спрыгнули с седла. Ах, как у них учтива речь, как стать горда была! Толпа прекрасных женщин и 36 девиц, от века мир не видел таких прелестных лиц, с вассалами марграфа направилась к гостям, героям лестно услыхать привет от знатных дам. Дочь Рюдегера, помня, о чем просил марграф, и королей бургундских в уста поцеловав, лобзанием хотела и Хагена почтить, но долго страх пред ним была не в силах победить. Исполнила, однако, она отцов приказ, хотя в лице при этом менялась много раз. Затем бесстрашный Данквард лобзанием был почтен, а также Фолькер за затмевал отвагой многих он. Взят за руку был ею млад Гизельхер потом, проследовал он в замок со спутницей вдвоем. Державный Гунтер руку хозяйке старшей дал и вместе с Готелиндою вступил в обширный зал. С самим марграфом в паре отважный Гернот шел. Уселись в зале дамы, и витязи за стол велел подать хозяин вина гостям своим. Нигде не принимали их с радушием таким. Вселяла дочь марграфа в мужчин восторг большой, к ней каждый витязь втайне тянулся всей душой. Тут нечем удивиться, и красотой она, и сердцем добродетельным была наделена. Все видели, конечно, что их мечты напрасны, но и другие дамы там были столь прекрасны, что в скорости герои утешились опять. К тому ж скрипач хозяину помог гостей занять. Затем бойцам и дамам, как и стревелось, для отдыха расстаться на час-другой пришлось, и приготовить к пиру хозяин зал велел. Для чужеземцев он ни вин, ни яст не пожалел. С приезжими воссела за стол жена его, но дочке запретила идти на торжество, остаться надлежало со сверстницами ей. Весьма ее отсутствие расстроило гостей, поэтому, насытясь и выпив сласть вина, бургунды попросили, чтоб вышла к ним она, и завязался в зале веселый разговор. Отважный Фолькер был в речах особенно остер. Воскликнул Шпильман громко: «Прославленный марграф, Господь явил вам милость, столь щедро вас взыскав, красавицей женою, разумной и достойной, с которой доживете вы до старости спокойно. Будь я король могучий, а не простой вассал, я б вашу дочь в супруге всенепременно взял, и с ней безмерно счастлив был до скончанья лет. Девицы добродетельней, знатней и краше нет». Но Рюдегер ответил: «Мечтать не смею я, что станет государю женою дочь моя. Изгнанники мы с нею в чужой земле живем, пускай она красавица, а много ль проку в том?» На это молвил Гернот учтиво, как всегда: «Когда б искать невесту приспела мне нужда, вступить с подобной девой я был бы счастлив в брак», сказал в поддержку королю владетель тронья так: «Давно жениться хочет млад Гизельхер ваш брат. Как все его вассалы, я буду горд и рад, коль с юной марк-графиней он под венец пойдет. Служить столь знатной госпоже любой за честь почтет». Марк-графу с Готелиндой польстила эта речь, и тут же все решили, что Гизельхер на речь дочь Рюдегера должен невестою своей, отнюдь она рождением не ниже королей. Что суждено судьбою, тому не миновать. Родители велели девицу в зал позвать. В зятья взять Гизельхера был ими дан обет, а он всегда их дочь любить поклялся им в ответ. Пообещали Гунтер и Гернот удалой, что после брачной ночи в подарок молодой земли и замков много даст новая родня. Сказал на это Рюдегер: «Нет замков у меня, зато по гроб я буду вам верен, короли. А чтобы брак на Рейне неравным не сочли, в приданое за дочкой назначим мы с женою 100 лошадей с серебря и золотой казною. Как истори ведется, невеста и жених на середину вышли, И там обстали их вассалы молодые ликующим кольцом. На Гизельхера с завистью взирали все кругом. Бехларинку спросили, согласна ли она избрать его в супруги, но от стыда красна, красавица не в силах была промолвить «да». В любви, признаться, девушка стесняется всегда. Однако, выждав время, ей приказал отец согласием Гизельхеру ответить наконец, и тот рукою белой ее к груди прижал. Увы, недолго девушке герой принадлежал. «Как требует обычай, — сказал марграф гостям, — вам, короли бургундов, я дочь свою отдам, когда вы в Вормс от гуннов поедете назад. Столь мудрому решению был в зале каждый рад. Но увидал хозяин, что отдохнуть пора, ушла к себе в светлицу невеста до утра, и гости опочили. Когда же день рассвел, марграф опять приветливо их пригласил за стол. Откушав, Гунтер свите сбираться в путь велел, но Рюдигер и слышать об этом не хотел. «Должны еще хоть малость вы здесь побыть, друзья, столь дорогих гостей у нас нечасто вижу я». На это молвил Данквард, «Нет, медлить нам грешно. Откуда вы возьмете хлеб, яство и вино, чтоб снова чуть не сутки такую рать кормить?» Марграф в ответ, «Прошу меня отказом не срамить». «Бехларинцы пока что добром не оскудели. У нас припасов хватит еще на 2 недели для всех, кто вместе с вами отправился в дорогу. Мне дал богатство всякого, державный Эцель много». Как вормсы не пытались уехать поскорей, не отпускал хозяин еще 3 дня гостей. Коней и платья столько пораздарил им он, что за радушье был везде молвой превознесен. Когда ж пришла бургундам пора расстаться с ним, он стал еще щедрее к гостям своим честным, ни в чем не отказал им хозяин хлебосольный, приемом и подарками остались все довольны. Но вот оруженосцы, приезжих удальцов, к воротам подогнали ретивых скакунов, и, взяв щиты, герои направились к коням. Настало время выступать в дорогу королям. Бургундам, покидавшим поочередно зал, хозяин на прощанье подарки предлагал. Был Рюдигер согласен последнее раздать им, ведь он рассчитывал назвать млад Гизельхера зятем. Надежную кольчугу он Гунтеру вручил, и знатный гость отказом его не огорчил, хоть принимать подарки и не любил дотоль, поклоном поблагодарил даятеля король. По приказанию мужа марграфовой женой был Гернату на память предложен меч стальной. Не предал он в сражении владельца своего. В числе других сам Рюдигер пал от клинка того. Считала марграфиня, что оказать она какой-то знак внимания и Хагену должна. То, что король приемлет, вассал обязан взять. И все-таки решился гость хозяйке отказать. Владетель тронья молвил, «Мне ничего не надо, но коль и впрямь подарком меня почтить вы рады, я захватить с собою не прочь бы гуннам щит, который вон на той стене, как видите, висит». Услышала хозяйка, что Хаген произнес, и помутнели очи у ней от горьких слез. Припомнился ей Нудунг и то, как жизнь свою до срока из-за Витеге утратил он в бою. Она сказала просьбу, исполнить я согласна. Зачем к себе так рано призвал Господь Всевластный того, кого в сражении сей добрый щит не спас? глаз, о нем, погибшем в цвете лет, я плачу и сейчас. Подарка грозный Хаген достоин был вполне. Встав с места, марк-графиня направилась к стене и белыми руками тяжелый щит сняла и витязю бургундскому его преподнесла. Камнями дорогими он сплошь усыпан был и так сверкал на солнце, что взор огнем слепил все 10 сотен марок или более того в любое время дали бы владельцу за него. Унес с собою Хаген подарок дорогой. Не обделен остался и Данквард удалой. Был юной марк-графиней, наряд ему вручен. В одежде этой щеголял потом у гуннов он. Воители подарков не взяли бы, конечно, когда бы не держался хозяин так сердечно, что было невозможно ему не уступить, и все ж бургундам в скорости пришлось его убить. Чтоб выразить хозяйке почтение свое, сыграл учтивый Фолькер на скрипке для нее и песню спел при этом, да так, что всех вокруг мысль о прощанье с ближними в тоску повергла вдруг. Шкатулку марк-графиня тут принести велела и на руку герою подружески надела 12 штук браслетов, чеканных золотых. На празднество у Эцеля с собой возьмите их и в честь мою подарок носите, не снимая. Когда ж на Рейн обратно поедете с Дуная, доставьте всем нам радость, Бехларин посетив». Желание дамы исполнял скрипач, пока был жив. Сказал гостям хозяин: «Я с вами еду сам, а чтоб вреда в дороге не причинили нам, с собою мы захватим внушительную стражу. Взвалили тут на лошадей немалую поклажу. Отправилось с марграфом 5 сотен удальцов. Всем дал он и одежду, и добрых скакунов. С веселым сердцем мчались они вослед за ним». Но возвратиться не пришлось ни одному к родным. Дочь и супругу обнял марграф прощальный миг, к устам невесты юной млад Гизельхер приник, бойцы к груди прижали пригожих жен своих. Ах, долго женщины потом оплакивали их. Раскрылись всюду окна, везде чернел народ, в седло герои сели и двинулись в поход. Лились ручьями слезы у дам и дев из глаз, недоброе предчувствие гнило их в этот час. Так горестно стенали красавицы тогда, как будто впрямь с мужьями прощались навсегда, а те скакали к гуннам ликующей толпой, вниз по Дунаю двигаясь прибрежную тропой. Марграф достойный слова к бургундам обратил: «Теперь на вашем месте я об гуннов известил о том, что вы с дружиной спешите в их владенье. Исполнит счастьем Эцеля такое сообщение». По Австрии помчался гонец во весь опор, и вскоре всполошился весь людный гуннский двор, узнав, что гости с Рейна на празднество спешат. Державный Эцель этому был несказанно рад. Велев своим вассалам приготовляться к встрече, он молвил: «Нибелунги, отсюда недалече, с большим радушьем, братьев, прими, жена моя, своим приездом нам с тобой окажут честь Шурья». Вскочила королева и встала у окна, как друга ждет подруга, ждала родных она, и взоры неотрывно вперяла в земляков, а муж ее не находил от восхищения слов. — воскликнула Кримхильда. — Вот радость для меня! В доспехах пышных едет сюда моя родня. Кто золото желает и жаждет быть в чести, пусть вспомнит, сколько мне обид посмели нанести. Примечание к 27-й авентюре. Марграф был с ним знаком, очевидно, не знакомы со времен пребывания юного Хагена при дворе Этцеля. В воротах, ожидая прибытия гостей, стояли марк-графиня и дочка рядом с ней. Особенная честь, оказываемая гостям. Обычно дамы встречали прибывших в доме. Радостная сцена приема бургундов в Бехларине образует выразительный контраст с последующим описанием драматических событий при дворе Этцеля. Дочь Рюдигера лобзанием хотела и Хагена почтить, но долго страх пред ним была не в силах победить. Дочь Рюдигера охватывает как бы предчувствие несчастья, гибели ее будущего жениха Гизельхера. Инициатор их брака именно Хаген. Строфа 1678. «Изгнанники, мы с нею в чужой земле живем. Рюдигер, подобно многим другим знатным лицам, жил в изгнании в гуннской державе. Бехларин был его леном, пожалованным ему Этцелем. Служить столь знатной госпоже любой за честь почтет. Благородство происхождения становится выше обладания земельным владением. Можно предположить, что Хаген, устраивая помолвку Гизельхера с дочерью Рюдигера, стремится заручиться могучим союзником в предстоящей борьбе. Зная о неминуемой участи бургундов, Хаген не мог всерьез рассчитывать на длительный брак Гизельхера. Что суждено судьбою, тому не миновать. Судьбою было предопределено совсем другое. И если Гизельхер с братьями, по-видимому, забыли о предсказании вещих сестер, то Хаген, конечно, постоянно имел в виду близящуюся роковую схватку. «Погроб я буду вам верен, короли. Это обещание вскоре поставит Рюдигера перед неразрешимой дилеммой — выполнить долг верности друзьям или служить их противнице Кримхильде. Об этом авентюра 37-я. Хоть принимать подарки и не любил дотоль, король обычно раздает подарки, а не принимает их. И то, что Гунтер согласился сделать исключение для Рюдигера, означало оказание маркграфу большой чести. Меч стальной сам Рюдигер пал от клинка того. В происшедшей в доме Этцеля роковой схватке Гернот умертвит Рюдигера этим мечом. Строфа 2217 и следующее. Нудунг — родственник, по одним указаниям брат, по другим сын, Готелинды, которого убил Витеге. Это убийство упоминается в песнях, вошедших в цикл о Дитрихе Бернском. Чтобы выразить хозяйке почтение свое, сыграл учтивый Фолькер на скрипке для нее. Сцена, выдержанная в духе куртуазного Менезанга. Рыцарь играет и поет для знатной замужней дамы и получает от нее дар, который носит, не снимая. Строфа 2204 и следующее. И песню спел при этом, можно предположить, что она была им самим сочинена. Конец примечаний.